Поручик сидел так, что говорившего не видел, но ему этот незнакомец был и неинтересен. — Как дела, Тагари? — спросил Шорна спокойно. — Все как обычно. — Это хорошо, — сказал Шорна безмятежно. — Это хорошо. Тагари, у меня пустяковые, но неотложные дельцы. Вы сейчас где? — Ага, сам вижу, что у счислителей. Меня интересует, что там у нас творится в секторе 87, направление Боярк-Водопада, космические координаты. Он поднял перед собой листок и принялся старательно зачитывать эту абракадабру. Я записал, высокий Шорна. Отлично, посмотрите немедленно. Я остаюсь на линии. Слушаюсь, высокий Шорна. Должно быть, собеседник отошел от аппарата. Шорна отвел взгляд, откинулся на спинку кресла. «Это будет быстро, Аркадий», — сказал он преспокойно. «Там отличная, быстродействующая аппаратура. Кстати, у вас такая есть? Вы вообще следите за небом?» «Мне бы... да, Тагари», — вновь послышался бесстрастный голос. «Высокий Шорна, наблюдение за этими шестью прилегающими секторами в последний месяц не велось». Показалось поручику, или в глазах Шорны что-то метнулось. Как бы то ни было, его голос звучал спокойно и ровно. «Это обычная практика, Тагари». «Разумеется, высокий Шорна, нет смысла наблюдать за бесперспективными секторами. Список перспективных подлежит ежедневному пересмотру и утверждению высоким министром небес. Сегодня с утра в нем снова не был указан тот сектор, о котором вы говорите». «Хорошо, бдите дальше». Судя по всему, Шорна прервал разговор с собеседником. Барабаня пальцами по столу, он задумчиво сказал: «Все вроде бы спокойно. Ни малейшие угрозы, но вы ведь Карн. Вы ведь у нас Карн. Одна великая бездна знает, как с вами обстоит. Ну, для очистки совести». Он поиграл пальцами по квадратикам. «Кетранг, вижу, что всю ночь старательно бдили. Вон как зеваете. Что там наш подопечный?» Послышался усталый четкий голос. «Министр небес все еще имеет честь пребывать в доме госпожи Зортарт. У меня были инструкции только наблюдать, как обычно, так что мои люди остаются на местах». «Так», — сказал Шорна, — «но ведь он давно должен был уехать в обсерваторию, утвердить ежедневные регламенты». «Вот именно. Подобная небрежность нашему педанту вроде бы не свойственна. По нему часы можно сверять». «Вы, как всегда, правы, высокий Шорна, но у меня, как обычно, инструкция о рутинном наблюдении». Поручик видел, что Шорна откровенно колеблется. Наконец, начальник тайной полиции явно принял решение. Он чуть подался вперед. «Кетранг, рутинные инструкции по боку. Идите в дом. Если понадобится, вытащите его из постели очаровательной вдовушки. Скажите, что я просил немедленно со мной связаться. Скажите, что речь идет о каких-то государственных делах, о которых вам в силу служебного положения знать не полагается. Живо!» Барабаня пальцами по столу, уже чуточку более нервно, он поднял на поручика глаза. «Ничего. Придумаем, что соврать. Лучше один раз выглядеть нелепо, чем...» «Здорово», — сказал поручик. «И это вы, стало быть, таким образом за всеми надзираете?» «Ну, далеко не за всеми», — небрежно, с некоторым самодовольством ответил Шорна. «Однако кое за кем постоянно. Доверие доверием, а контроль контролем. Или у вас обстоит иначе? Ох, как интересно было бы мне поболтать с моими коллегами из вашего мира, вы не представляете. У ученых мужей свои интересы, а у меня, убогого, свои. И если... Высокий Шорна, на сей раз голос звенел от напряжения, его в доме нет, ни его, ни вдовы, никого нет, пусто. То есть как это нет? — рявкнул Шорна. — Как это никого? — Ни единой живой души, высокий Шорна, — зачастил голос. — Там и обыскивать-то особо нечего, комнат мало. Мои ребята быстренько весь дом обежали. Ледяным тоном Шорна спросил. — Вы хотите сказать, что они оба, а заодно и трое слуг, каким-то образом ускользнули из дома у вас под носом? Они бы не смогли. Мои люди были расставлены грамотно, но дом пустой. Разве что в подвале глянуть. — Вот и гляньте! — заорал Шорна. — Живо! Оттолкнувшись обеими руками от крышки массивного стола, он отодвинул кресло вместе с собой. Глядя на поручика, он, словно бы его не видя, протянул. Если они все в подвале живые, это предельно странно. Если мертвые, тем более. А если их там вообще нет? Если их вообще нет? Высокий Шорна, говоривший уже был перепуган насмерть. Их нет в подвале, их нигде нет, дом пустой. Но мои люди никак не могли. Яростное движение руки, и голос оборвался. Тяжелое лицо Шорны на глазах налилось бледностью. Уголок левого глаза задергался. Он прянул к столу, застучал по квадратикам. — Тагари! Немедленно велите развернуть большое зеркало на указанный мною сектор. И плевать на регламенты, это приказ, ясно? Сошлитесь на огненный сполох. На мой приказ, бегом! Слушаю, высокий. Шорна уже был бледен, как смерть. Теперь не только лицо, но и губы у него дергались. Мертво глядя перед собой, он процедил каким-то чужим голосом. Говорят же, что слабое место самого сложнейшего устройства — люди. Люди, чтоб их всех. «Но где он там? Где он там?» Время ползло с жуткой медлительностью. Поручик ничегошеньки не понимал, но обмякший в кресле Шорна заражал его страхом. Настолько, что поручик совершил вопиющую бестактность. Обошел стол и встал за плечом Шорны, таращась в зеркало. Шорна и внимания на него не обратил. Словно так и следовало. В зеркале с обычной для него устройства поразительной четкостью виднелась спинка невысокого кресла, стоявшего, судя по представшей картине, в небольшой комнате с голыми стенами, обитыми простенькой темно-синей тканью. Кресло пустовало. Внезапно, так внезапно, что поручик отшатнулся, в кресло рухнул человек с темными волосами. Невозможно было понять, молодой он или старый, красавец или урод. Лицо искажено таким ужасом, что жутко сделалось. «Высокий Шорна! Там есть астероид! Он там!» «Расстояние?» — спросил Шорна быстро. «Он уже вот-вот!» Человек вскочил с кресла, махая руками. Хватаясь за голову, метнулся куда-то, моментально исчезнув из зеркала. Слышно было, как грохнула дверь. Шорна вскочил так порывисто, что кресло прокинулось и рухнуло с грохотом. С неожиданной для него грузной фигуры проворством метнулся к застекленной двери на балкон и хлопнул ею так, что она ударилась о стену. Послышался жалобный звон, многоцветный витраж осыпался на пол.